Глава 21. Жрица из Килморской бухты. Несмотря на усталость, Джулии не удавалось уснуть. Наверное, она и в самом деле слишком устала. Чувствовала сквозь подушку, как ритмично и неустанно стучит сердце, и сколько ни вертелась в кровати, звук этот преследовал ее, мешая уснуть. Она хорошо знала это ощущение. Она выросла с ним. И виноват в этом Джейсон. Их с братом связывала глубокая внутренняя связь, которая сохранялась всегда, какое бы расстояние ни разделяло их. И если что-то случалось с кем-то из них, другой непременно чувствовал это интуитивно. Вот и сейчас с ней происходило то же самое. Она чувствовала, как ее охватывает страх, но не собственный. Страх Джейсона. Где бы он ни находился, с ним определенно сейчас что-то происходило. Джулия лежала с открытыми глазами в темноте и думала. Она привыкла, что у ее брата-близнеца взрывной характер, и знала также, что если только возникает где-нибудь хоть малейшая возможность впутаться в какую-нибудь беду, он поймает ее на лету. Но сердце продолжало колотиться, и гнетущее ощущение подавленности становилось не просто плохим предчувствием. Ей слышалась просьба помочь. «Джейсон в опасности», — со всей отчетливостью поняла Джулия. И только она могла знать это. Не зажигая света, она поднялась с постели и взяла записную книжку Мориса Моро. Ветви ясеня стучали в стену дома. Ветер. Поднимался ветер. Джулия вышла из комнаты в тот самый момент, когда чьи-то неуверенные шаги на крыше приблизились к ее окну. Девочка посмотрела на свое отражение в зеркальной двери башенки. За долгие дни болезни, проведенные в постели, она осунулась. Но минувший день несколько оживил ее лицо. Джулия вошла в башенку и плотно закрыла за собой дверь. Небо за окном было темно-синее и мрачное. Девочка села за любимый стол Улисса Мура и включила небольшую настольную лампу. Отодвинула модели судов и положила на свободное место записную книжку Мориса Моро. Открыла ее. Ощущение тревоги усилилось. На страницах никого. «Прошу тебя, Джейсон, прошу тебя, не делай глупостей!» Она сосредоточилась, закрыв глаза, мысленно вызывая брата. «Ответь, ответь мне!» — повторяла она, словно долгую молитву. Но когда открыла глаза, поняла, что просьба не помогла. Тогда она медленно перевернула страницы, пролистнула пылающий замок и обратилась к той рамочке, где обычно появлялась последняя. Снова закрыла глаза. «Рик», — подумала она, — «прошу тебя, Рик, ответь мне, хоть ты, прошу тебя». Никто не ответил ей. Но Джулия не успокоилась. Она положила обе руки на записную книжку, словно жрица в древнем языческом храме воззвала к брату и мальчику, которого любила, чтобы они ответили ей. В воздухе ощущалась какая-то опасность. Она чувствовала это. У нее ныло сердце, у нее сжимался желудок. Ясно же, что им всем опять нужно быть вместе.